«Я ведь уже побеждал лихорадку», – спокойно ответил я, – «просто, сделал это еще раз, у меня свои методы». «А как же артефакт?» – чуть тише спросил он. «Обошлись без него», – улыбнулся я. Отец задумчиво взглянул на меня, но ничего не сказал. Видимо, он пока сам не понимал, как я это сделал. О действии артефакта знали немногие, а в нашем доме вообще никто. Что, конкретно, делала Татьяна, осталось для всех неизвестным. Когда отец очнулся, он точно не знал, каким способом был излечен. Но ему передала жена, что для этого выздоровления многое сделал его сын. «Ну, пусть будет так», — сомнительно произнес Николай. «Надеюсь, ты поведаешь мне как-нибудь об этом». Тон Николая сильно отличался от того, который я слышал на предприятии. Тогда он чувствовал власть и вседозволенность. Он думал, что может отдавать любой приказ в мою сторону, и я молча буду его выполнять. Теперь же он был слишком учтив. Последнее время, при отце, он уже не смел ни грубить, ни повышать на меня голос. Было забавно за этим наблюдать, как он менялся в присутствии главы клана. «Я не знаю всех подробностей», — вмешался отец, «но, что бы там Костя ни сделал, главное, я вернулся». Он встал с кресла, но понял, что теряет равновесие, и снова сел. «Какое-то время, Николай, тебе еще придется подменить меня», — вздохнул отец. «Без проблем, ты всегда можешь рассчитывать на меня», — сразу согласился Николай, без уговоров. «Еще бы, для Николая, быть главой клана, будто давняя мечта, которая превратилась в цель. Он бы никогда не отказался от возможности занять место отца. До меня дошли последние новости», — продолжил отец, — «что ты начал отдавать распоряжения, которые мы никогда не обсуждали. У нас не было в планах изменять стратегию развития корпорации. На совете мы вместе решили, что нужно сместить вектор». Николай быстро затараторил, пытаясь оправдаться. Как оказалось, он уже принялся вовсю проводить реформы. Николай, видимо, думал, что отец уже не вернется и решил внести изменения в политику клана. «А что с моей шахтой?» — вмешался я, глядя на Николая. «А что с ней?» — переспросил удивленно Николай. «Она твоя, занимайся ей сам. А как же переписать Андрею?» Я сидел с довольным лицом, наблюдая, как Николай выкручивается. «Это был один из вариантов», — замялся он, покачивая головой. «Я хотел повысить тебя, дать тебе более важную роль в клане». «Николай», — прервал его отец, — «некоторые твои действия очень сомнительные. Моя вина, что я не подготовил тебя. Теперь я займусь этим основательно, иначе ты угробишь наш клан». «Но я действовал в наших интересах», — хотел оспорить Николай. «Все ошибаются», — вступился я, — «главное дать шанс исправиться. Поступки можно загладить». Отец и Николай резко повернули головы в мою сторону. Это было неожиданно даже для меня. Отец видел, что между мной и Николаем есть какие-то недопонимания. И сам Николай все время точил на меня зуб. А теперь, будто я выдал ему второй шанс. И такая постановка явно их смутила. На первый взгляд я действительно давал ему шанс. Но на самом деле, я закидывал удочки, чтобы в будущем спровоцировать Николая. Чтобы в будущем либо добиться признания от него, либо же полностью опровергнуть свои же подозрения. Присмыкание перед главой клана помогали Николаю держаться на плаву. В открытую он не шел, вероятно, боялся больших последствий. Значит, он уже не был уверен в своих силах и возможностях. Как это было, буквально, час назад, на нашей с ним личной встрече. Я переиграл его с выздоровлением отца, и собирался играть дальше, без возможности отступить. Главой клана он больше не должен стать. Я не позволю и сделаю для этого все. «Что ж, Костя прав», — сказал отец, — «нам нужно держаться вместе и еще многое сделать для клана. А что с князем Уваровым?» Мой вопрос снова стал неожиданным для них. Николай с отцом снова удивленно посмотрели на меня. Затем они переглянулись между собой. «С кланом Уваровых у нас сохраняется нейтралитет», — заявил отец. «Мы сотрудничаем с ним в определенных пересекающихся отраслях, но ничего более». «А что с ним?» — подозрительно взглянул на меня Николай. «Мне просто интересно, не представляет ли он нам какой-то угрозы», — задумчиво ответил я. «Сомневаюсь, что он хочет с нами воевать», — сказал Николай. «Ты ведь сам вызвал его на дуэль». «Это точно», — кивнул я. За этими словами мы закончили разговор. Мой вопрос с шахтой был решен естественным образом. Как я и предполагал, приказы Николая были нелегитимны, потому что за отцом было последнее слово, а он никак не планировал забирать у меня шахту, которую только недавно сам продал. Отец с Николаем ушли обедать вниз, а я вышел из кабинета и направился в свои покои. Теперь можно было позволить себе отдохнуть. Последние пару ночей выдались бурными на события, и теперь нужно было заняться своим восстановлением. После выздоровления отца я решил вернуться к работе к шахтой. Казалось, что за 2-3 дня мы почти не продвинулись. Работы еще много, для того чтобы выйти на хороший, стабильный уровень дохода. Я открыл дверь в свою спальню. «Константин Александрович, вы просили вас дождаться». В комнате, возле окна, стояла Татьяна. Видеть ее было немного неожиданно. Она все еще находилась в облике врача, которая приехала лечить отца. «Я думал, вы уже давно уехали», – удивленно произнес я, закрывая дверь на замок. «Когда прибыл Николай, я решила не рисковать», – объяснила она, – «телохранители у него по всему поместью». «Хорошо». Я достал мешочек с артефактом из кармана. «Этот я забрал на дуэли», – сказал я и протянул его Татьяне. «Что вы планируете с ним делать?» – спросила она, внимательно осматривая его. «Я бы сохранил, на случай, если вдруг снова кто-то из близких заболеет лихорадкой. Поймите, Константин Александрович», ее голос сменился на более мягкий, «это лихорадка, необычная болезнь, ею заражают намеренно. Вашего отца хотели убить, это покушение. Вы скажете, что это граф Николай. Возможно, не он один», ответила Татьяна, «я думаю, все сложнее». «Темные силы?» скептически спросил я. «Да, зря вы так усмехаетесь. То, что мы называем лихорадкой, это темная магия», подтвердила она. «Нам нужно выяснить, кто стоит за покушением», задумчиво произнес я. «Что я знаю точно, это то, что за любыми темными или светлыми или еще какими-то силами, всегда стоят люди». Татьяна, все еще, осматривала артефакт. Она поднесла его к окну. Под дневным светом, артефакт, будто менял свой цвет. «Как прошла дуэль?» Внезапно спросила она. «Довольно быстро», ответил я, не понимая, к чему вопрос. «Уваров выставил против меня мага, который был явно слабее, и после победы просто отдал артефакт», продолжала задавать странные вопросы Татьяна. «Да, таков был уговор», спокойно подтвердил я, пожимая плечами. «Вам не кажется странным, что Уваров так легко отдал артефакт?» Продолжила Татьяна серию вопросов. «Думаете, он хотел помочь главе клана Морозовых?» «Да, это было легко», согласился я, особенно учитывая покушение на меня, которое он устроил. «И я не знаю о их взаимоотношениях с отцом». Татьяна перестала задавать вопросы, но продолжала рассматривать артефакт под разными углами. «Что-то не так?» – спросил я, не понимая, что она делает. «Если бы у нас был только этот один артефакт, то мы бы поспешили его использовать. Поэтому я предусмотрел более быстрый вариант. Нельзя было тянуть время, неизвестно, сколько отец смог бы продержаться. Зато теперь, у нас их два», – улыбнулся я. «Кстати, да», – будто вспомнила Татьяна, – «использованный артефакт можешь спрятать где-то у себя в шахте. Он будет копить энергию заново». «Так и сделаю», – кивнул я. «Зачем Николай приехал с вами?» Татьяна снова начала задавать вопросы. «Мы были вместе на предприятии», – вспомнил я, – «и он решил поехать со мной, когда речь зашла про артефакт. В конце я стал говорить медленнее». Татьяна никак не могла остановиться рассматривать артефакт, все время задавая какие-то странные вопросы. Что-то с артефактом было не так, а Николай действительно хотел даже лично отвезти его к отцу. Он правда спешил так помочь отцу или просто делал вид? Уж не сильно он обрадовался, когда увидел своего брата в дверях дома. Я бы никогда не доверил ему передачу артефакта. Наши с ним отношения сложились не лучшим образом. На что он рассчитывал, когда предлагал довести артефакт, неизвестно. «Этот артефакт не похож на тот, что я использовала», внезапно заявила Татьяна. «Что?» – переспросил удивленно я. «Вернее, он похож на темную слезу, но это не он», – задумчиво произнесла она, передавая артефакт мне в руки. «Не может быть», – засомневался я. «Я взял артефакт и теперь уже пришла моя очередь рассматривать его. Прозрачный камень, наполненный какой-то синей жидкостью. Я крутил этот камень в руке, а жидкость переливалась с одной стороны на другую. За этим можно было долго наблюдать, но новая информация от Татьяны не давала мне покоя. «Это подделка?» – задал я прямой вопрос. «Очень похоже на то, что с ним не так», – еще раз осмотрел я артефакт. «Внешне не отличишь», – спокойно ответила она, – «все дело в энергии. Если внешне не отличить, то и рассматривать артефакт не было смысла». Я вернул его Татьяне. Она занималась этим 15 лет и понимала, как отличается энергия. С помощью этой информации, она и вылечила отца. Поэтому, я доверял ей. Я чувствую здесь другую силу, пояснила Татьяна. Темную слезу я использовала только недавно, и хорошо помню. Уваров очень легко отдал мне этот артефакт, я начал распутывать этот загадочный клубок. Я вам про это и пыталась сказать, подтвердила Татьяна. Потому что, это не тот артефакт, он обманул меня. Но князь, будто хотел, чтобы я получил эту подделку. Здесь больше темной энергии, сказала она, будто взвешивая рукой артефакт. Это могло убить отца. Возможно, вы бы и не поняли, что это подделка, не будь первого артефакта, предположил я, и Татьяна утвердительно кивнула. А значит, использовали бы его, отчего отец скончался бы скорее. Татьяна продолжала кивать, подтверждая мои слова. Я начал расхаживать по комнате, пытаясь не упустить ничего, что произошло со мной за последнее время. Я хотел выстроить цепочку событий, что зачем следовало. Итак, князь Уваров хотел добить моего отца, но неизвестно, заразил ли он изначально его, рассуждал я вслух. А Николай знал, что артефакт у меня. Откуда он мог знать вообще об артефакте? Николай с князем Уваровым точно были в сговоре. Николай знал и про нападение, и про дуэль, и про артефакт. Он знал вообще все, что происходило в ту глубокую ночь, когда он должен был крепко спать, наслаждаясь должностью главы клана. Еще предстояло выяснить, кто из них больший вредитель. Князь Уваров был не очень честным человеком, но он действовал в своих интересах, и вряд ли ему была нужна смерть графа Александра Морозова. Скорее она нужна была графу Николаю, и именно связь с ним могла подтолкнуть Уварова к действиям с необратимыми последствиями. Потому что я собирался восстановить справедливость. Я должен с ним снова встретиться, сказал я, немного обдумав ситуацию. Он ведь тоже, рано или поздно, заметит пропажу оригинального артефакта, напомнила Татьяна. Кажется, нас ждала бы очередная дуэль, усмехнулся я. Но Уваров решать по-честному не хочет. Нападение трех магов, подставной маг на дуэли, отравленный артефакт. Да еще и прежние попытки разными способами отжать шахту. У меня уже накопилось достаточно к нему вопросов. Я подошел к окну. Перед входом в дом, все еще, стояли машины Николая, а возле них крутились несколько охранников. «Нам нужно представить тебя отцу», — заявил я. «Зачем?» — удивилась Татьяна. «Он должен знать, что орден Ладья помог ему выжить. Возможно, он сможет повлиять на то, что преследования за вами прекратятся. Все намного сложнее», — вздохнула она. «Даже если ваш отец придет к императору, тот вряд ли согласится. Дело в том, что темная энергия – это угроза для всего человечества. Но вы ведь не на стороне темной энергии, а в этих подробностях никто разбираться не будет», – ответила Татьяна. «Они цепляются за то, что мы имеем с ними связь. Любое отношение к подобным вещам под запретом. Над этим еще предстояло подумать. Татьяна сильно помогла мне, и я хотел отблагодарить ее таким образом. Значит, решение этого вопроса немного затянется. Но я добьюсь положительного результата. Кажется, теперь Татьяне придется поселиться у меня в комнате. Я вышел из своей спальни и закрыл дверь на ключ. Проходящей мимо служанке, я сказал, чтобы передала всем, что входить туда не нужно. Я спустился на первый этаж. Николай с отцом все еще беседовали за столом. Я направился к выходу. Пройдя мимо охранников Николая, которые уже подуспокоились, в ожидании своего господина, Митяй, как обычно, ждал моих распоряжений. До конца дня еще было много времени, и я его не отпускал. Хотя изначально план был отдохнуть, но план поменялся с учетом новой информации. В поместье к князю Уварову, сказал я, залезая в минивэн. «Хорошо, господин», — ответил Митяй. «Мы выехали с поместья и быстро двинулись к назначенному пункту. Митяй уже привык, что мы последнее время всегда спешим, поэтому давил на газ сильнее. Я снова вытащил артефакт и рассматривал его всю дорогу. Выглядел он завораживающе. Но вот, его действие оказалось смертельно опасным. Насколько осознанно шел на этот шаг Уваров, и сколько ему предложил Николай за этот поступок. В любом случае, плату с Уварова собирался взять я. Мы достаточно быстро добрались до его поместья. Я вернулся сюда раньше, чем предполагал. После дуэли не прошло и половины дня. Благо, князь Уваров оказался дома. Охрана не сразу, но пропустила наш минивэн внутрь. На этот раз, князь уже встречал нас на входе в дом. «Что-то вы зачастили, Константин», — встретил меня Уваров. «Вы ведь знали, что я вернусь», — ответил я. «И что же вас привело?» Уваров делал вид, будто ничего не понимает. Мой отец выздоровел, сейчас он восстанавливается, поделился я новостями. Наслышан, я рад поучаствовать в этом, своим артефактом, улыбался он. Ваш артефакт оказался отравленным, серьезно ответил я, у нас есть все доказательства, что вы устроили покушение на главу клана Морозовых. Князь Уваров ничего не ответил. Кажется, он понял, что предъявление обвинений серьезные. По сути, вы почти развязали войну кланов. Как вы думаете, что на это скажет император? Кстати, вы даже можете попытаться снова убить меня, предложил я, только это уже никак вам не поможет. Потому, что вы этим самым, только подпишите себе, и всему своему роду, смертный приговор. Уваров молча смотрел на меня. Ответить ему было нечего, потому что за мной была правда, которую невозможно скрыть или опровергнуть. И он знал это, думаю, знал намного лучше меня. Я здесь ни при чем, наконец заявил Уваров. А кто тогда, Дмитрий Семенович? Спросил я. Я ненавижу предателей по своей сути. Я готов выступить свидетелем в том, что граф Николай Морозов пытался убить главу клана Морозовых, внезапно произнес Уваров. Это само собой, но этого мало, ваша светлость. Что вы хотите? Обреченно произнес князь. Нет, ваша светлость. Что вы, я сделал акцент на обращении к нему, можете мне предложить. Глава 9. Князь Уваров оказался весьма изворотливым. Он не был готов смириться с обвинениями и хотел выйти из воды сухим. Вижу, разговор намечается серьезный, подметил Уваров. Пройдемте в мою приемную и, предметно, все обсудим. Я согласился и последовал за ним внутрь дома. На этот раз он казался более учтивым. Его высокомерие и напыщенность куда-то улетучились. Передо мной был обычный человек, который боялся за свою шкуру. Мы вошли в дом и повернули налево, в его приемную комнату. Я, незаметно, достал свой телефон и включил запись звука. Мне нужна была страховка, чтобы потом, в случае чего, князь не смог отвертеться от своих же слов. За последние сутки, это был уже четвертый мой визит к князю Уварову. Я только и успевал ездить туда-сюда. Многое изменилось с первого визита, с того времени, когда князь просто отправил меня куда подальше, отказавшись от предложенной шахты. Сейчас же он мог пойти под трибунал с обвинением в попытке развязать клановую войну. Покушение на главу клана Морозовых было легко доказать, потому что артефакт находился у меня. К тому же, этот артефакт был наполнен темной энергией, на которую никто в империи не закрыл бы глаза. Как только князь Уваров услышал от меня обвинение, он даже не стал оправдываться. Он все понимал и знал, какие последствия его ожидают, намного лучше меня. Поэтому он попытался притянуть графа Николая. Он сдал его сразу же. Князь оказался не очень надежным заговорщиком. Я бы с ним подобных дел иметь не стал. Он переложил всю ответственность на Николая, обвинив его в покушении. Это было в моих интересах. Я искал подтверждение своих подозрений, и князь Уваров был тем, кто теперь мог мне с этим помочь. Но, как он уже не раз доказал, доверять ему полностью точно не стоит. Присаживайтесь, Константин Александрович, указал мне на кресло князь. Два больших кресла стояли возле камина. Его приемная была больше похожа на комнату отдыха. Уютная атмосфера немного расслабляла и выступала против серьезных обсуждений. Может быть, кофе? Предложил он. Я отрицательно покачал головой. Князь будто тянул время, предлагая отвлечься от сути разговора. «Давайте по существу», — улыбнулся я. «Да, можно и сразу к делу», — согласился Уваров и сел в кресло, стоящее рядом со мной. Мы оба сидели, устремив взгляд в сторону пылающего огня в камине. А огонь, как обычно, притягивал меня, будто что-то собирался мне сказать. «Вы ведь передали мне артефакт», — начал я, — «и эта передача официально задокументирована государственным чиновником, который следил, чтобы дуэль прошла по всем правилам. Я не собирался убивать ни вас, ни вашего отца», — ответил князь. Он все время раздражительно дергал ногой. Вероятно, сдавали нервы. Меня он плохо знал, поэтому и не знал, что можно ожидать от меня. Когда я почувствовал, что птичка в клетке, то стал более тщательно продумывать тактику переговоров. А с этим у меня проблем не было, благодаря бесценному опыту ведения переговоров в прошлой жизни. Да и в этой, удачных переговоров было уже немало. Однако устроили двойное покушение, подметил я, собственноручно, подставив себя, в первую очередь. Князь молчал. Он сначала хотел что-то возразить, но одумался. «Скажите, ради чего такие риски?» – спросил я, дав ему немного времени подумать. «Я преследовал свои цели», – холодно ответил он. «Это уже не так важно. Вы ведь уже и так богаты и влиятельны». Я отвлекся от огня и посмотрел на князя. «Неужели, вам этого мало?» «Дело в еще большем влиянии», – пробормотал тихо Уваров. «А затем наши взгляды встретились. Вы ведь знакомы с правилами клановой игры?» «Я только изучаю их», – честно ответил я. «Есть и другие способы влияния, кроме ударов в спину своим конкурентам. Не переходите границы», – резко предупредил князь Уваров. «Это в моей власти, господин Уваров», – улыбнулся я. «Теперь, да». Князь встал, прошелся по комнате, затем налил себе бокал своего любимого напитка, выпил залпом, налил еще один и вернулся с ним в кресло. «Согласитесь, лучше вам ответить передо мной, чем перед судом императора», продолжил я устанавливать свою власть над ним. Князь снова молчал. Он был согласен, хоть и не говорил об этом прямо. Выбор у него был небольшой, и ответить передо мной, за закрытыми дверями, было самым выгодным исходом для него. Это мы понимали оба. «Давайте теперь более конкретно», — предложил я, без выяснений, кто более виновен. Сухо, по фактам. Уваров положительно кивнул головой. Он был готов. «Итак, почему на меня напали ваши маги?» Задал я свой первый вопрос. «Вас заказал граф Николай Морозов», — ответил коротко Уваров. «Почему вы приняли заказ? В обмен на шахту и плюсом к ней, ее тройную стоимость. То есть вам не понравилось мое предложение обмена шахты на артефакт?» — спросил я. «В другой ситуации, я бы согласился. Ведь, если бы я помог главе клана Морозовых вылечиться, то получил бы признательность от него, и это повлияло бы на наше близкое сотрудничество», наконец начал подробно рассуждать Уваров. «Тогда почему не помогли? У меня уже были договоренности с Николаем. Он заверил меня, что граф Александр Морозов практически мертв», ответил князь. Теперь его слова были больше похожи на правду, но я продолжал внимательно его слушать, узнавая все новые подробности. «То есть вы уже начали выстраивать отношения с новым главой клана?» – спросил я. Уваров снова кивнул. «Меня в расчет уже не брали, и решили, что избавиться от меня проще всего», – озвучил я некоторые выводы. «Я думал, что шахта уже в моих руках. Граф Александр Морозов мертв, а артефакты останутся со мной», – подтвердил он. «Зачем вы устроили подставную дуэль?» «Дуэль была честная. Я не ожидал, что вы намного сильнее Ратибора», – задумчиво произнес князь. «Вы ведь, только недавно, получили свою магию. Я выиграл в дуэли и получил в качестве награды, яд для своего отца. Я правильно понял?» – спросил я, глядя укоризненно на князя. «Николай сказал, что нужно идти ва-банк», – подтвердил Уваров. «Мы зашли слишком далеко. Вы сейчас, практически, признались, что готовы были убить графа». Глаза князя забегали, губы задрожали, а кулаки сжались. «Я перед вами в долгу, Константин Александрович», наконец успокоившись, произнес князь Уваров. «Ваш отец, к счастью, выжил, а свою вину я готов загладить. Я хочу напомнить, что я победил в дуэли», сказал я. Князь Уваров снова поднялся с кресла. Он подошел к своему сейфу, затем ввел пароль и тот открылся. Он присел и начал рыться внутри сейфа. «Держите, ваша награда». Он протянул мне артефакт «Темная слеза», упакованный в мешочек. «Я принял заслуженный трофей. Это за победу», кивнул я, «и еще один за обман, пожалуйста». Князь немного вздрогнул, а затем застыл возле кресла, будто каменный. «Это только начало, князь». Я утвердительно покачал головой, давая понять, что ему не послышалось. Князь вздохнул, сжал бокал и выпил залпом свой крепкий напиток. Он вернулся к сейфу, ввел пароль и достал еще один мешочек. «Это последний», пренебрежительно ответил Уваров. «Мне нужно больше информации о Николае», вернулся я к теме. «После неудачных переговоров о шахте, на которых вы присутствовали», продолжил рассказывать Уваров, «граф Николай заверил меня, что решит проблему и отдаст мне шахту. Взамен он попросил, чтобы я выбил ему должность в государственном аппарате. Он хотел быть ближе к императору, и я обещал ему с этим помочь. А как, я даже удивился немного. У графа высокие амбиции», — пояснил князь, — «быть главой одного из самых влиятельных кланов, ему недостаточно. И для чего ему должность? Это все, что я знаю». Князь наполнил уже третий бокал и вернулся в кресло. «Хорошо, следующий вопрос». Я повернулся к Уварову и поймал его взгляд. «Что вы знаете о темной энергии?» «Хм», — удивился он от вопроса, То же, что и все. Из использования запрещено в империи. У вас же артефакты, которые граничат с ней. Все строго под контролем империи. А граф Николай, спросил я, как он относится к темной силе. Я с ним об этом не разговаривал, ответил князь и покачал головой, ничем помочь не могу. Хорошо, последний вопрос, и мне пора идти. Вздохнул я и направил свой взгляд на огонь, который все сильнее разгорался в камине. Теперь, что вы можете предложить мне, вместо того, чтобы пойти под трибунал? Двух дорогостоящих артефактов недостаточно? Князь даже повысил немного голос от удивления. Артефакты мы уже обсудили. Они в прошлом, Дмитрий Семенович, напомнил я. Князь облегченно вздохнул. Отдавать последние он не хотел, но меня они не сильно интересовали. Мне нужно развивать мое предприятие, я дал подсказку, вы ведь как раз в этой сфере работаете. Я могу предоставить вам технику, рабочих, новые технологии добычи ресурсов, начал перечислять Уваров. Еще одно предприятие, я вопросительно посмотрел на него. ХМ, снова задумался князь. Я встал из кресла, сделал пару шагов в сторону выхода, затем обернулся. Недалеко от вашей шахты, есть наш перерабатывающий завод. Я мог бы отдать вам его, предложил князь. Вы либо продолжите изготавливать материалы для нас, либо переоборудуете под любое свое производство. Это уже похоже на серьезную сделку. Я одобрительно кивнул. Считаю это щедрым предложением, сказал он. Готовьте документы о передаче собственности, господин Уваров, произнес я, это в ваших же интересах. Князь Уваров смотрел в камин и даже не обернулся попрощаться со мной, а ведь мы могли стать партнерами, но он оказался ненадежным человеком. Князь сдал Николая сразу же, как только почувствовал угрозу. Я с такими людьми никогда не хотел иметь что-то общее. Я хотел лишь забрать у него какую-то часть в качестве трофеев и распрощаться с ним. Я вышел из его приемной, а затем и из дома. Меня уже никто не провожал и не контролировал. Митяй ждал в машине. Я залез в минивэн и достал телефон. Запись успешно сохранена. Компромат со всеми признаниями был готов. Я получил расплату от князя и не собирался сдавать его властям. Скажем так, забрал заявление. Запись я хотел предоставить отцу, как доказательство причастия Николая к его заражению лихорадкой. С князем Уваровым мы теперь были в расчете. Все-таки он покушался на меня, а не отца. А вот граф Николай как раз-таки действовал против отца. На этот раз я сказал Митяю ехать осторожнее. Спешка уже была ни к чему. Нужно было обдумать, как лучше предъявить обвинение дяде, чтобы тот не смог сбежать или атаковать первым. Я даже не мог представить, как отреагирует мой отец. Наверное, стоило отталкиваться от этого, ведь это его жизни угрожали, и будет справедливо, чтобы он лично распорядился дальнейшей судьбой своего брата Николая. Примерно так же, как я разобрался с князем Уваровым. В итоге, его попытка переехать меня сыграла с ним злую шутку. Пока мы ехали, я перебирал в руке свои артефакты, сравнил их с подделкой. На вид и вправду не отличить. Я пометил подделку небольшой царапиной и оставил ее себе. Возможно, в будущем эта штука мне еще пригодится. Мы вернулись домой. Возле дома уже не было машин графа Николая. Я поспешил внутрь, проверить, все ли в порядке. Мне встречались довольные лица слуг, которые суетились больше обычного. Кажется, в доме намечался праздник. Слуги накрывали стол, который уже ломился яствами. Семейный пир по случаю выздоровления главы рода. Я проскочил наверх, направляясь сразу к отцу. Он отдыхал в спальне. «О, Костя, ты где пропадал?» Граф привстал с кровати, встречая меня. «Я ездил за очень ценной информацией», — поделился я. Добыть ее было непросто. Казалось, что отец буквально за несколько часов стал намного бодрее. Он уже не выглядел таким уставшим. Его лицо порозовело, а глаза наполнились жизнью. Он и физически будто окреп. Как и меня, его также восстанавливала регенерация. Она присуща всем магам. Послушай меня, отец. Я присел на край кровати рядом с ним. То, что ты сейчас узнаешь, тебе может сильно не понравиться. Говори, ответил граф, кивая головой. Я и мой старший брат не просто так заболели лихорадкой, ты сам об этом говорил, начал я. Кто-то спланировал покушение. Брата убили, меня не удалось. Теперь пытались убить тебя, но я помешал. Я так и не знаю, как же ты вылечил меня, поинтересовался он. Мне помогла одна хорошая женщина, объяснил я. Она смогла узнать, как откачать из тебя заразу. Для этого я достал нужный артефакт. Он очень редкий, но мне удалось найти его. А женщина применила его на тебе. Кто же она? Она из Ордена Ладья, запрещенной организации в Империи, сказал я. Это может стать проблемой, задумчиво произнес он, но я должен отблагодарить ее сполна. И твоя болезнь, и лекарство от нее, пояснил я, тесно связаны с темной энергией. Об этом же опасно распространяться. Меня это не волнует, ответил отец, главное, что я живой. И если темная энергия помогла мне, то я и ей благодарен. Хорошо, мы можем им помочь, защитив от преследований. Я подумаю, что можно сделать, заявил отец. А я тебе в этом помогу, улыбнулся я. Кажется, мы с отцом уже породнились. Да, это слышать немного странно, ведь я его сын. Но разум у меня остался от прошлой жизни. С этим человеком раньше меня ничего не объединяло. А теперь, я был готов жертвовать своей жизнью, чтобы спасти его. В том, что он поступил бы точно так же, я даже не сомневался. Он не был похож на своего брата Николая, который все делал из-под тишка. Глава клана был человеком чести, и всегда держал свое слово. Ну, что ты хотел мне рассказать? Не терпелось отцу услышать что-то очень важное. Заговор против всей нашей семьи устроил очень близкий нам человек. Он оказался предателем. Я прямо ответил, серьезным тоном. И кто же это? Сразу спросил отец. Он не хотел теряться в догадках и предположениях. Это дядя, граф Николай, промолвил я. В воздухе повисла мертвая тишина. У отца забегали глаза. Он покачал головой, будто пытаясь прийти в себя. Было видно, как отец не хотел верить услышанному. Что? Через паузу переспросил он. Да, к сожалению, предателем оказался Николай, грустным голосом произнес я. Этого не может быть. Отец встал с кровати и подошел к окну. Он никак не мог в это поверить, и я его прекрасно понимал. В подобные новости никому верить не хочется. Сразу начинаешь прокручивать в голове все моменты и ситуации, из-за чего это могло произойти. Я ведь все ему дал. Отец что-то говорил неразборчиво себе под нос. Он достал свой портсигар и закурил прямо в комнате. Его глаза заблестели, казалось, он был разбит изнутри. Но потом его лицо огрубело. Он нахмурился и вернулся на кровать, сев рядом со мной. «Я хочу знать все», — громко сказал граф. «Для этого я собрал компромат», — спокойно ответил я, где свидетель все подтверждает. Я включил запись нашего сегодняшнего разговора с князем Уваровым. Затем отдал телефон ему в руки, а сам, на время, покинул его покой. Я понимал, что лучше ему побыть одному, слушая то, что слушать вовсе не хочется. Запись была длиною, примерно, в час, поэтому я успел спуститься в столовую и перекусить. Стол был красиво отсортирован для будущего пира. Еды было столько, что можно было накормить целую казарму. Слуги аккуратно обслужили меня. Я никогда не голодал, но этот щедрый стол, с изысканными блюдами на разный вкус, казался мне перебором. Итак, если есть пир, значит, будут гости. А если будут гости, то как среди них, не может быть моего любимого дяди Николая? Я стремительно отправился обратно наверх. Нужно узнать, что планирует делать отец. Отец все так же сидел на краю кровати. По голосу в телефоне, я понял, что запись заканчивается. Как раз, тот момент, где Уваров обещал отдать мне свое производство, а ты весь в отца. Он увидел, что я вошел и рассмеялся, как же ты ловко его. Граф остался доволен тем, как я вел переговоры с князем. Все ведь по справедливости. Я пожал плечами и улыбнулся. Смотрю, ты неплохо обогатился, улыбался он в ответ. Похвально. А что с Николаем? Спросил я. С Николаем будет серьезный разговор. Отец резко стал серьезным. Он грубым голосом ответил, сегодня вечером он прибудет на пир. Я возьму его под стражу. Глава 10. Довольно сложно понять людей, которые идут на подобные действия. Когда всю жизнь поддерживают тебя, находятся рядом, а потом, в один момент вонзают нож в спину. Отец хорошо скрывал свои эмоции, но я догадывался, что внутри, ему было тяжело переживать эту новость. Возможно, он и сам предполагал, что это может произойти. В их личных отношениях я не разбирался, и вмешиваться не планировал. Я знал точно лишь одно. Предатель должен быть наказан, без права на помилование. Запланированный праздник отец отменять не стал, даже учитывая новые обстоятельства. Приглашены несколько близких к нему семейств. И, конечно, граф Николай был среди них. Отец сказал, что возьмет его под стражу. Об этом знали только мы с ним. И мне хотелось, что это точно произошло. Нельзя было дать Николаю как-то уйти от ответственности или выкрутиться. Доказательств набралось уже сполна. Но по факту, большинство из них, лишь слова князя Уварова, который зарекомендовал себя не с лучшей стороны. Возможно, Николай будет оправдываться, обвиняя в этом князя. Поэтому, мне хотелось найти больше неопровержимых доказательств виновности дяди. Я вернулся в свои покои, где меня до сих пор ждала Татьяна. Она уже так долго скрывалась, что незаметно покинуть поместье становилось все труднее. «Может, вам снова облечься в служанку?» – предложил я. «Я хочу встретиться с вашим отцом», – заявила Татьяна. «Я рассказал ему о вас», – кивнул я, – «думаю, теперь это можно устроить». Татьяна обрадовалась, когда услышала эту новость. Почему мы скрывались? В клане развелось слишком много сомнительных персонажей, а самый главный из них – Николай. Среди слуг в нашем доме вполне могли оказаться его шпионы. Поэтому рисковать было нельзя. Нельзя было подставиться, занимаясь незаконными делами, связанными с темной энергией. Теперь круг доверия сокращался все уже. Приходилось быть более осмотрительным и обращать внимание на детали. Например, присматриваться к слугам или гвардейцам. Я оставил Татьяну в комнате, а сам отправился за отцом. Проще было бы ему дойти до моей комнаты, не вызывая никаких подозрений, чем вести Татьяну через половину дома. В доме царила суета. Слуги подготавливали все для приезда гостей. Готовили еду повара. Убирались горничные, отмывая на своем пути все, что попадалось. А садовники на улице очищали территорию, словно коммунальные службы. Среди всех этих людей могли быть подставные. Ни в ком нельзя быть уверенным, особенно когда совершаются покушения такого масштаба. Покушение на всю нашу семью, которая правит одним из самых главных кланов империи. И казалось, что моя паранойя развивалась все сильнее. Одна служанка как-то странно моет окна, глядя на меня из-под лобья. И стоило мне повернуться в ее сторону, как она тут же отвела глаза. Вторая слишком медленно шла по коридору, будто задумала что-то. Наверняка, думала, какую комнату убрать следующей. И не больше. А вот и охранник, зачем-то поднялся на второй этаж. Немного покрутился, а затем ушел обратно вниз. Эта жизнь научила меня постоянно быть начеку. И если ты расслабишься хоть на немного, то именно в это время жди очередного удара. Или попытки удара. Потому что пока у наших врагов не сильно-то и получалось. Попытка за попыткой были провальными. Я и дальше собирался рушить их коварные планы. Я постучал в комнату отца, и он пригласил меня внутрь. «Мне нужно познакомить тебя с человеком из ордена Ладья», я перешел сразу к делу. Отец сидел в кресле и покуривал сигарету. Выглядел он еще лучше, чем час назад, когда я к нему заходил. Казалось, что он довольно быстро восстанавливался. Магия действовала прекрасно. Можно не терять несколько дней, а в иных случаях недель, на полное лечение от болезни. В его крови еще оставалось отравление, но организм сам отторгал его. Да, конечно. Отец отвлекся от своих размышлений и встал из кресла. Думаю, Татьяна сама знает, какая помощь ей нужна. Поэтому проще всего было свести их сейчас, для того, чтобы они лично поговорили о том, что отец может сделать для тайного ордена. Мы вышли из его спальни и направились в мою. Когда я открыл дверь, то сильно удивился. Татьяны в комнате не было, зато было нараспашку открыто окно. Она же только что была здесь. Удивился я, оглядываясь по сторонам. Отец, в таком же недоумении, зашел в комнату за мной. Я подбежал к окну, выглянул, но никого не заметил. Я осмотрел путь, по которому она могла уйти, и не нашел никакой зацепки. Татьяна буквально испарилась. Я взял телефон и набрал ее номер. Она не отвечала. Затем набрал еще несколько раз. «Она сбежала?» – спросил отец, наблюдая за мной. «Не знаю, не знаю», – ответил я. «Что-то это не похоже на нее. Она ждала меня несколько часов, а тут за несколько минут исчезала. На телефон пришло сообщение. Я взглянул. Нужно было срочно уйти. Выйду на связь позже», – я прочитал на экране. «Кажется, не сегодня», – сказал я отцу. Он пожал плечами, не понимая, что происходит. Я и сам не понимал. «В следующий раз», — продолжил я и улыбнулся. Отец ухмыльнулся и отправился обратно. Я еще раз выглянул в окно. «Ну, точно магия какая-то. Надеюсь, что сообщение пришло от нее. Может, она не сама ушла?» Главное, чтобы все с ней было в порядке, и не настигли спецотряды. Нам нужна помощь до того, как ее может настигнуть угроза. Я отправил ответное сообщение Татьяне, чтобы вышла на связь, как можно, скорее. Я и сам хотел больше узнать об ордене Ладья, так что, это было в моих интересах, учитывая, что они одни из немногих, кто был на моей стороне, так говорила Татьяна. Спустя пару часов, в дом начали съезжаться гости. Я спустился вниз, снова, кивая направо и налево, здоровался с каждым встречным. Я до сих пор многих не знал, но сегодня, мне было не до новых знакомств. Я ждал своего дядю, графа Николая, и он, как назло, задерживался. Дом заполнялся, а нужного мне человека, все еще не было. Все гости начали рассаживаться за столы. Отец спустился на первый этаж и начал со всеми приветствоваться. Затем, когда он освободился, то подошел ко мне, а я стоял возле входа, все время, поглядывая, не едет ли Николай. «Ну, что?» – спросил он. «А где дядя?» – спросил я. «Не знаю, уже должен быть», – ответил отец и взглянул на часы. «Что-то здесь нечисто», – сказал я. «Он не мог узнать о наших планах, о его задержании. Об этом знаем только мы с тобой», – ответил он. «Ну и князь Уваров, очевидно, после того, как сдал его. Тогда я поеду за ним», – предложил я. «А ты пока празднуй с гостями». «Хорошо», – неожиданно быстро согласился отец. «Возьми 15 человек из гвардии рода. Я сейчас напишу приказ об аресте, вручишь его Николаю. Арестуйте его и доставьте сюда, но чтобы никто из гостей не видел, да и вообще, пока никому знать нежелательно. Отец доверил мне это дело, но других вариантов и не было, если только ему самому ехать. Он написал приказ, поставил штамп, свернул и передал мне. Затем подозвал начальника службы безопасности, передал ему указания. Главное указание заключалось в том, чтобы слушаться меня и выполнять все, что я прикажу. Гвардейцы еще не знали, куда они направляются. Из-за того, что я всех подозревал, я немного не доверял им. Николай мог переманить или подкупить уже вообще всех в клане к этому времени. Поэтому, я готовился к тому, что все придется делать самому. Гвардейцы не обладали никакой магией. Только хорошая военная подготовка. Конечно, с телохранителями Николая они бы справились, но с его магией, вряд ли. Поэтому я надел свой костюм под одежду, будто готовясь к сражению. «Итак, Николай не должен узнать ничего заранее», — пояснял мне задачу отец, «поэтому, сперва поезжай к нему домой, и если его там не будет, то в офис. Но так, чтобы в его доме никто не понял, что мы готовим. Так и сделаем», — кивнул я. Я вышел из дома. На улице ждали 4 машины, одна моя, с Митяем и Гариком, и 3 минивыногвардейцев. «Езжайте немного поодаль за нами, не светитесь». Я отдал распоряжение начальнику службы безопасности, а он всем остальным. «Я дам команду, когда понадобится ваша помощь». И таким кортежем мы выдвинулись в сторону поместья графа Николая Морозова. Наша задача – арестовать и привести его к главе клана. Он жил недалеко от нас. Через 10 минут мы были уже на месте. Наш минивэн подъехал к главным воротам. Остальные машины остались незаметными, не съезжая с основной дороги. «Добрый день», – поздоровался я с охранником, выйдя из машины. «Здравствуйте, господин», – пробормотал он. «Граф Николай дома?» – спросил я. «Нет», – быстро помотал головой охранник. «Мы все равно войдем», – ответил я. «Что мне передать, господин?» Охранник начал нервничать, переступая с ноги на ногу. «Ничего, я к своему брату, Андрею», – успокоил его я. Охранник кивнул и пропустил меня. Мы въехали внутрь. Поместье графа Николая было не меньше нашего. Еловые аллеи, фонтаны и аккуратно стриженные кусты украшали подъезд к дому. На улице никого не было, ни слуг, ни охраны. Пусто. Только пара человек, на самом входе, которые пропустили нас. Я добрался до двери и нажал на звонок. Вышел какой-то слуга. «Добрый день, ваше сиятельство», — он радушно встретил меня. «Граф Николай дома?» — снова спросил я. «Граф Николай Иванович Морозов отъехал по личным делам», — ответил слуга с высоко поднятой головой. «Когда будет?» — спокойно спросил я. «Мне ничего не известно, ваше сиятельство». Слуга либо не знал, либо не хотел рассказывать. Что ж, имел право. Я вернулся в машину. Граф точно не стал бы просто прятаться дома. А если бы он был здесь, то вряд ли на улице была бы пустота. «Выезжаем», — кивнул я Митяю. Мы вернулись на главную дорогу, а машины, ожидавшие нас, развернулись и двинулись вслед за нами. В главный офис, Отдал я команду, по рации, начальнику службы безопасности. «Так точно, господин», — услышал я в ответ. «Митяй, надо ускориться», — только успел сказать я, как он, тут же, вжал педаль газа в пол. Графа Николая дома не оказалось. В гостях у своего брата он тоже не был, он ведь не имел права пропустить такое мероприятие. Надеюсь, он задерживается, иначе, дело могло набирать другие обороты. Он не должен уйти в самый последний момент. Мы быстро добрались до города и уже двигались, объезжая пробки. Каждая секунда времени, казалось, дорого стоила. Я набрал отцу и убедился, что Николай не появлялся у нас. Оказалось, что он и трубки не брал от главы клана. Неужели сбежал? Но... как он почувствовал, может, князь Уваров предупредил, или вообще солгал мне, чтобы провернуть что-то еще против меня. Я решил набрать ему, опережая свои предположения. «Константин Александрович», — удивленным голосом ответил Уваров в трубке. Оказалось, мой звонок был неожиданным для него. «Дмитрий Семенович, у вас все в порядке?» — поинтересовался я. «Да», — протяжно ответил Уваров, будто не понимая, в чем суть. Я ему не доверял и не верил, что мой звонок стал для него внезапным. Если он что-то знает, то по-любому правду скажет не скоро. За правдой мне приходится наведываться к нему с визитом и забирать ее самому. «Граф Николай кое-кто рассказал про вас, я решил сыграть по его же правилам. Как вы могли так поступить?» «И что же он рассказал?» — заинтересовался князь Уваров. «Половину того, что вы рассказали, оказалось неправдой», — продолжал я. «Константин Александрович», — сразу попытался переубедить меня князь, — «я вам все рассказал, как есть. Если он пытается спастись, то я здесь ни при чем. Говорить об этом по телефону я, к сожалению, не могу». «А вы не хотите спасти его?» — спросил прямо я. «Я не хочу иметь дел с предателями», — брезгливо ответил он. «Это я вам говорю честно». «Хорошо, Дмитрий Семенович», — сказал я вас услышал. «До свидания». Я положил трубку. Не похоже, что Уваров прикрывает Николая. Если бы Николай знал, что Уваров его сдал, то вряд ли прятался у него. Николай переехал бы и его. Все время поездки я думал, куда же пропал граф Николай. Я общаюсь хорошо с его сыном. Снова звонок, теперь Андрею. «Алле, Андрей». «Да». Сегодня будто все удивлялись моим звонкам. Возможно, из-за того, что сам редко кому звонил. «Вы будете у нас дома?» — решил я зайти с другой стороны. «Отец ждет уже, просил узнать». «Я только собираюсь домой, с работы», — ответил Андрей. «Не знаю, что и как. Мне почему-то никто не сказал, что сегодня собираемся». «Удивительно. Обычно эти новости очень быстро разлетаются по всем мессенджерам в нашем клане. Видимо, Андрей был на дне шахты, где связи нет. Но и граф Николай не предупредил своего сына. А может, он и не собирался приезжать к отцу. Когда он был днем, то сильно удивился тому, что отец на ногах. Да, они мило побеседовали, но потом Николай уехал и больше о нем ничего не было слышно. Мы уже подъезжали к офису. Я взял рацию и связался с начальником службы безопасности. Мы поднимаемся в кабинет к Николаю. Любое сопротивление должно быть пресечено. Всех, кто попытается меня остановить, лицом в пол. «Вас понял, Константин Александрович», — послышался четкий ответ. «Так, парни», — обратился я к Митяю с Гариком, — «вам я доверяю больше всего. Вы вооружены?» «Да», — хором ответили они. «Держитесь как можно ближе ко мне», — сказал я. «Если придется, стреляйте на поражение». «Хорошо, господин». Мои ребята все поняли. На них я рассчитывал больше, чем на гвардейцев. 4 минивэна подлетели к офисному зданию корпорации. Охрана вышла нас встречать, но быстро пропустила, увидев вооруженных бойцов во главе со мной. Сказать они ничего не решились, а лишь одобрительно кивнули. Перед входом я остановил нашу группу и собрал в круг. «Наша цель – арестовать графа Николая», – объяснил я суть задания. «Нельзя дать ему уйти. Если придется, можете открывать огонь по нему. Вся ответственность на мне. Наши пули не возьмут его, господин», — возмутился начальник службы безопасности. «Они могут его задержать, а это мне и нужно», — ответил я. «Всем все ясно?» «Так точно», — хором ответили бойцы. 2 остались на улице, у главного входа. Еще 2 обошли здание и перекрыли черный выход. 1 остался на лестнице. Мы разделились и поднялись на 2 лифтах одновременно. Если Николай здесь, то он уже знает о нас. На первом этаже было много людей. Кто-то сообщил ему о неожиданном визите. Двери лифта раскрылись. Мы вышли, и через пару секунд вышли гвардейцы из второго лифта. Перед лифтом ожидали двое телохранителей графа Николая. Они странно уставились на нас, не понимая, что происходит. «Проводите нас к графу Николаю Морозову», — попросил я. Они переглянулись между собой, но ничего не ответили. Развернулись и, молча, повели нас вперед по коридору. Гвардейцы подхватили телохранителей, не давая даже шанса на сопротивление. Кажется, он все-таки нашелся. Если телохранители здесь, то и их хозяин тоже должен быть здесь. Повернув за угол, мы увидели еще четырех телохранителей. Они стояли возле дверей одного из кабинетов. Гвардейцы выставили оружие, растянувшись в линию. «Не с места!» — крикнул я издалека. «Оружие на пол!» Телохранители достали пистолеты и медленно положили их на пол. Видимо, они не были в курсе, чем занимается Николай. Нас они приняли за своих. Мы ведь гвардейцы Морозовых, поэтому они не сопротивлялись. Вот только, Николай забыл их предупредить, что даже по своим придется открывать огонь. Гвардейцы подбежали и быстро заломили им руки, уложив лицом в пол. Наведя автоматы к затылку, половина гвардейцев осталась позади, а мы двинулись вперед. Я открыл дверь кабинета ударом с ноги. Николай сидел в кресле, повернутый ко мне спиной. «Граф Николай Иванович Морозов», — заявил я, — «вы арестованы, по приказу главы клана Морозовых». Николай крутанулся в кресле. Его лицо сияло от улыбки. «Костя», — радостно ответил он, — «я тебя ждал». Глава 11. «Я надеюсь, вы понимаете, что сопротивляться бессмысленно», — спросил я. «Могу я узнать причину своего задержания?» — усмехнулся Николай. «Отец вам все сам расскажет», — ответил я. Николай медленно поднялся из кресла. Он накинул взглядом всех бойцов, стоящих позади меня. Затем потянулся, будто разминаясь перед боем. «Ты думаешь, что вам удастся меня удержать?» — спросил он. «Николай», — прервал его я, — «лучше сделайте это добровольно. А иначе что?» — продолжал усмехаться Николай, будто кидая мне вызов. «Вы уже пытались, Николай», — напомнил я, — «несколько раз. Столько покушений, столько попыток, но что-то неудачно». «Я тебя не трогал», — резко ответил он, — «в чем ты меня обвиняешь?» Голос Николая немного изменился. Усмешка пропала, а появились какие-то нотки истерики. Уже было не смешно. Я попытался вывести его на эмоции. «Суд решит, кто прав, а кто виноват», — ответил я. Николай подошел к окну и что-то внимательно рассматривал, глядя вниз. «Почему вы не явились к нам на праздник?» — задал я очередной вопрос. «Я только закончил с делами», — спокойно ответил он, — «и как раз собирался выезжать». «Отлично», — сказал я, — «тогда, едем с нами». «Я доберусь сам», — отказался Николай. «Боюсь, вы не оставляете мне выбора», — предупредил я, подходя ближе к Николаю. Гвардейцы двинулись следом за мной, окружая его со всех сторон. «Константин, послушай», — раздраженно произнес он, — «доказать мою вину у тебя все равно не выйдет. Я ничего не совершал, и когда наступит момент, в котором обвинения не подтвердятся, я тебя уничтожу за то, что ты посмел подозревать меня в чем-то». «Вы угрожаете мне?» — спокойно спросил я. «Это лишь предупреждение. Приказ главы клана, Николай», — напомнил я, — «моя задача — его выполнить». «Я знаю, что за этим стоишь ты», — заявил Николай, немного повысив голос. «Вот и разберемся все вместе», — предложил я. «Расскажите отцу, что это ошибка». Николай замолчал. Кажется, он уже все сказал. Я и сам не понимал, что происходит. С одной стороны, Николай, вроде как, не скрывался. Мы нашли его в офисе, он просто занимался работой. С другой стороны, спешить ехать он не хотел. Не хотел соглашаться с арестом. Но я был уверен, что ему есть, что скрывать. «Как раз с отцом это и узнаем». Николай повернулся ко мне лицом и протянул вытянутые руки вперед. «Хорошо, я поеду с вами», — обреченно произнес он, — «но я тебе припомню, обещаю». «Все в порядке, Николай», — сказал я, — «это правильный выбор». Гвардеец, который был начальником службы безопасности, подошел к графу Николаю и заковал его в антимагические браслеты. Выглядели они, как обычные наручники, только светились ярко-синим цветом, и действовали они немного по-другому, не сжимали запястья, а лишали человека возможности использовать магию. Надев их на человека, обладающего магией, у того временно терялась связь с источником. Как бы ты ни пытался применить магию, браслеты гасили весь поток энергии. Затем двое других гвардейцев взяли его под руки и повели в сторону лифта. Я осмотрел офис на предмет подозрительных вещей. Ничего не было, что сразу бросилось бы в глаза. Куча каких-то разбросанных бумаг, записи на доске и несколько папок с документами. На первый взгляд, привычная офисная обстановка. Вероятно, дела компании. «Оставьте двух людей», – распорядился я. «Пусть обыщут здесь все. Записи, связи с другими кланами, телефонные разговоры, сомнительные операции и так далее. Мне нужно все». Начальник службы безопасности кивнул и отдал приказ своим людям. Остальные вышли из кабинета. Я зашел в лифт с Николаем. Теперь-то я с него глаз не спущу. Итак, половину вечера потратил на то, чтобы найти его. Потерять даже из виду уже было нельзя. Мы спустились вниз, затем дошли до машины. Гвардейцы окружили Николая и медленно передвигались плотной кучкой людей. Я шел немного позади и наблюдал за происходящим. Никто не вмешивался и никак не собирался остановить нас. Значит, все шло по моему плану. Графа Николая посадили ко мне в минивэн. Из другой машины он мог бы легко выбраться, а здесь встретит хотя бы магическое сопротивление. Возвращаясь в поместье, мы уже не спешили. По плану, мы не должны светиться перед другими гостями. О задержании Николая пока мало кто знал. Его телохранители, конечно, уже могли начать распространять информацию. Но к тому времени, когда об этом узнают люди из других кланов, Николая должен будет уже принять отец. В любом случае, это было внутриклановое разбирательство. А судьей у нас выступал глава клана. Суд главы над своим наследником. Николай сидел рядом со мной. На удивление, он был неразговорчив. Раньше он всегда находил, что сказать, и казалось, что в этой ситуации он должен просто не затыкаться. Но нет. «Николай, а как вы связаны с темной энергией?» — задал я прямой вопрос. Он продолжал молчать. «Вы ведь пытались убить меня вместе с моим братом?» А я продолжал задавать вопросы. Наконец, Николай повернул голову в мою сторону и долго смотрел мне в глаза, а затем все-таки смог найти какие-то слова. «Я к этому не имею никакого отношения». Он отрицал свое причастие к покушениям. Это было логично, учитывая, в каком положении он оказался. Ни на какую сделку он идти не собирался. «А как же ваша связь с князем Уваровым?» — спокойно спросил я. «Вы ведь заказали меня. Уваров тот еще подлец», — озлобленно ответил Николай. «Ему на слово верить нельзя. Он много раз нарушал свои обещания. Граф Николай с князем Уваровым все время пытались свалить друг на друга какую-то вину. Значит, они оба были замешаны, раз знают, о чем говорят. Каждый из них занимал высокое положение в обществе, и никто из них не хотел замарать свою репутацию. Им нужно было оставаться на плаву, даже если, при этом, придется потопить кого-то другого. «Зачем вы пообещали ему мою шахту?» — поинтересовался я, глядя ему в глаза. «Эта сделка выгодна для клана, я говорил уже тебе», — сухо ответил он. «Для тебя была готова другая роль, более важная, чем какая-то мелкая шахта». Граф Николай пытался выкрутиться. «Какая-то мелкая шахта, за которую чуть не развязали войну два клана». Верилось с трудом. «Стать главой клана вы хотели тоже для улучшения клана?» — спросил я. «Это тебя не касается», — тихо произнес Николай и отвернул свой взгляд в окно. «А да, вы ведь законный наследник», — кивнул я. «Я в ваши дела не лезу. Я бы спокойно занимался развитием своего предприятия, но вы сами бросили мне вызов. А я всегда отвечаю, Николай», — резко сказал я, отводя взгляд уже в свое окно. Митяй включил спокойную музыку, которая немного расслабила напряженную обстановку. На этом фоне казалось, что мы просто выбрались куда-то прокатиться, а не везем важнейшего человека, предавшего свой клан, для серьезного допроса. Но после своей речи в кабинете Николай больше не сопротивлялся. Он будто смирился со своей судьбой. Спокойно сидел и смотрел в окно. Честно, меня это удивило. Время от времени он, конечно, огрызался, но чаще это были ответы на мои вопросы. Без них он вел себя более чем прилично. Все впечатления о своем поведении он перечеркнул своей последней фразой, когда мы уже подъехали к поместью. «Ты очень сильно пожалеешь об этом», — сказал мне Николай, когда я выходил из машины. «Я верну тебе сполна». Я сначала хотел ответить, но понял, что это бесполезно. Он свое получит. И пока я точно ни о чем не жалел. Возможно, он не сознается и попытается уйти от ответственности за предательство и покушение на главу клана. Но то, что он действовал неоднократно против меня, уже было практически доказано. Я велел окружить машину и дожидаться меня, а сам отправился в поместье. Гвардейцы встали со всех сторон, а Митяй с Гариком остались сидеть внутри машины вместе с Николаем. Я наткнулся на людей, покидающих наш дом. Кажется, это были последние, потому что возле дома стояла лишь одна машина. Отец стоял на входе и с кем-то из родственников обнимался на прощание. Он от души улыбался, довольный, что вернулся к жизни. «Ну что?» — отвел меня в сторону он, слышал, что взяли его в офисе. Как всегда, глава клана уже был в курсе, в числе первых. Наверняка, начальник службы безопасности доложил о задержании. Он не сопротивлялся даже, ответил я, вину не признает, обвиняет князя Уварова в подставе. Мол, князь, специально, лжесвидетельствовал против него, чтобы выйти сухим из воды. Ты ему веришь? Отец положил руку мне на плечо, посмотрел в глаза и спросил. Нет, прямо ответил, он слишком часто обманывал, чтобы теперь ему верить. Например, я не выступал на совете, моей речи не было, я ушел немного раньше. А когда он позвонил тебе, то многое придумал про совещание. Но он хвалил тебя, удивился отец. Николай думал, что ты уже не выкарабкаешься, ответил я. Поэтому, поступок его некрасивый, мягко сказать. Он не старался тебе помочь, а хотел отравить тебя поддельным артефактом. Поехал со мной, чтобы увидеть лично, и убедиться в том, что он официально новый глава клана.